Глава четвертая. «Не нужно гнать, как будто вы пробуетесь на роль в летучем отряде Скотланд-Ярда, сержант». «Простите. Летучий отряд Скотланд-Ярда — британский телесериал, выходивший на канале ITV с 1975 по 1978 год. Конец примечания. Простите, сэр». Трой неохотно снизил скорость. «Какой смысл, работая в полиции, перепечатывать все эти унылые документы и возиться со всеми этими бестолковыми людьми, которые постоянно задают бестолковые вопросы, если не можешь порой надавить на газ, включить сирену и прокатиться с ветерком?» К тому же он еще сердился из-за выговора, по его мнению совершенно безосновательного, который объявили ему пару дней назад. Он знает служебное правило не хуже любого другого, но многие ли сотрудники вникают во всякую мелочь, которая попадается им на пути. Вот ж повезло, что эта старая перечница наткнулась именно на него. А теперь еще нарезать бесконечные круги, благодаря тому, что другая старая перечница сыграла в ящик. Единственное приятное во всем этом деле, так это то, что старший инспектор, чертова дери, Барнаби, скоро выставит себя еще большим дураком, чем когда взялся за расследование. Пребывая в счастливом неведении относительно результатов вскрытия, Трой свернул на Черч-Лейн и припарковался возле дома номер 13. Когда Барнаби приехал, мисс Беллингер резала рыбу на своей грязноватой кухне. Веллингтон сидел на холодильнике, наблюдая за движениями ножа, и его помятая физиономия была исполнена удовлетворения. «Консервы он есть не станет», — пояснила мисс Беллингер, а потом продолжила. «Я так понимаю, вы получили результаты?» Барнаби не мог скрыть удивление. Сам он вырос в деревне, не намного больше, чем Беджерс Дрифт, и знал, насколько проворны бывают слухи, но его впечатлило, с какой скоростью разнеслась эта новость. В первую очередь, наверное, через похоронное бюро. «Верно. Завтра состоится коронерское дознание. Готовы ли вы опознать мисс Симпсон?» «Но», — она побледнела и положила нож на доску. «Зачем? После вскрытия это необходимо. Но не можете ли вы сами?» «Боюсь, что нет. Я ведь ее не знал». Он помолчал. «Могу попросить мистера Рейнбирда». «Нет, не надо. Только не этот мерзкий прыщ». Она тоже помолчала. «Ладно, если кому-то надо это сделать, пусть лучше я». Веллингтон издал недовольное урчание, и она снова принялась нарезать рыбу. «Потом коронер выпишет свидетельство, и вашу подругу можно будет хоронить». «Слава богу, бедная Эмили». Она звякнула миской об пол и открыла пакет сливок. Налив их в светло-бежевое блюдце, она также поставила его на пол. «У этого кота все артерии закупорены, как будто мхом законопачены. Снаружи мех, внутри мух. Ха!» Она любовно толкнула Веллингтона носком башмака. «Но он так любит покушать». «Вы говорили, у вас есть ключ от дома мисс Симпсон?» «Есть. Хотите там все осмотреть? Только мельком. Более тщательный осмотр будет завтра». «Ой, значит ли это что? Извините. Ничего больше на данный момент я не могу сообщить». «Конечно. Вы абсолютно правы, старший инспектор». Она прижала палец к губам. «Притихли овцы, сгрудившись в кошаре». Примечание. Цитата из поэмы «Канун святой Агнесы», английского поэта Джона Китса, годы жизни 1795-1821. Конец примечания. «Вам нравится Китс?» «Мисс Беллингер, я тороплюсь». Она сняла с крючка на двери непромокаемый плащ и напялила его на себя. Когда они шли к калитке, мисс Беллингер пихнула ногой просительно склоненный куст кизильника. «Раньше у нас с этими растениями было полное взаимопонимание. Я их не тревожила, и они меня не тревожили. А теперь они выходят из повиновения. Полюбуйтесь на эти заросли. Я думала, кустарники идеальны для тех, кто не любит возиться в саду. Их иногда надо подстригать», — заметил старший инспектор, чей цветочный бордюр был предметом зависти всего Арбери. Сержант Трой смотрел, как они переходят дорогу. Высокий мужчина в светло-сером летнем костюме двойки. А рядом чудо древности, похожее на старую английскую овчарку, затянутую в мешковину. «Нет», — подумал Трой, — В такой одежде есть определенный стиль. Он вспомнил, как его матушка служила горничной у старой леди Преддикот, которая всегда выглядела, будто одевалась в магазине в тряпье из Оксфама. Примечание. Международная благотворительная организация, деятельность которой направлена на решение проблем, связанных с бедностью. Конец примечания. Еще он вспомнил, как донашивала одежду ее внука, дорогущую, из Уайт-Хаус и Хэрротс, в то время как сам он хотел просто джинсы и футболку с Бэтменом. Примечание. Фешенебельные лондонские универмаги. Конец примечания. Двое детей и женщины с продуктовой тележкой остановились перед машиной и уставились на него. Он расслабленно откинулся на сиденье, пристально глядя вдаль и небрежно держась за руль. Он всегда наготове. Тут Барнаби повернулся и кивком подозвал его. Покраснев от досады, Трой выкарабкался из ровера, запер машину и поспешил вслед за остальными. Домик с ульями находился совсем близко от дома мисс Беврингер, на другой стороне улицы. Он был само совершенство. Такие дома изображают на календарях в этой Англии и туристических рекламных плакатах. Примечание. Английский ежеквартальный журнал, выходящий с 1968 года. Конец примечания. Такой дом снится изгнаннику на чужбине. Дом был опрятно и затейливо покрыт соломой в два слоя, причем верхний слой напоминал фестончатый передник. Окна были с витражами. К задней двери вела изгибающаяся кирпичная дорожка елочкой, выщербленная от старости и окаймленная лавандой и санталиной. Были там и мальва, и гвоздика, и дельфиниум, и тимьян, и резида. По обе стороны от кирпичной дорожки расстилался безупречный газон. На дальнем конце газона, наполовину скрытой густой калиной, стояли два улья. Барнаби, пораженный этой красотой, замер в почтительном безмолвии. Сад простирался вокруг него, как положено саду, безучастный, гармоничный, утешительно прекрасный. Какое чудесное благоухание! Он подошел к ближайшему розовому кусту. Этот был ее любимым, не знаю, как он называется. Это папа Мэйен. Барнаби наклонил голову и вдохнул бесподобный аромат. Сержант Трой глазел на небо. Мисс Беврингер достала большой железный ключ и открыла дверь. Велев Трою стоять на месте, Барнаби следом за ней зашел в дом. Первое, что они увидели, войдя на кухню, была деревянная полка, на которой были аккуратно сложены парусиновый передник, чистая лопатка и циновка. Мисс Беврингер ринулась в кухню с возгласом: «Фу, какое зловоние!» и устремилась к раковине. «Пожалуйста, ничего не трогайте!» — воскликнул Барнаби. «Ой!» — она застыла, словно ребенок, изображающий статую. «Это чтобы не оставить отпечатков, да?» В воздухе невыносимо пахло затхлостью. Старший инспектор посмотрел по сторонам. Все было безупречно чистым и опрятным. На холодильнике стояла банка с пучком свежей петрушки. В ящике для овощей лежало несколько картофелин и пара яблок в блюде клуазоне. «Вы возвращались сюда после того, как увезли тело?» Она покачала головой. «Без нее здесь невыносимо. Вы чувствовали этот запах раньше?» «Нет, но я плохо различаю запахи. Эмили всегда из-за этого брюзжала и заставляла меня что-нибудь нюхать, только время тратила попусту. Но, конечно, вы бы почувствовали запах, если бы он был таким же сильным, как сейчас. Наверное». Она принялась несчастным видом, нахмурившись, ходить с места на место. «Хорошенькая дельца». «Что такое?» «Вот и объяснение. Кто мог поставить это сюда?» Она указала на банку, стоявшую на холодильнике. Барнаби подошел и принюхался. От мышиного запаха ему захотелось чихнуть. «Это петрушка?» — спросил он. «Дорогой мой, это цикута». «Что?» «Ее целое поле возле старой железной дороги. Похоже на петрушку. Думаете, ваша подруга ошиблась?» «Господи, нет. У Эмили была прелестная грядочка петрушки. Сразу за ореховым деревом. Она выращивала три сорта. И перепутать цикуту с петрушкой никак не могла. В любом случае, в то утро, когда она умерла, этой цикуты здесь не было. Вы уверены?» «Да, совершенно уверена. Сами понимаете, я не приходило проводить инвентаризацию. И с того времени дом был на замке? Да. И предвосхитила она его следующий вопрос. У меня только один запасной ключ. Парадная дверь запиралась изнутри на засов. Она открывалась прямо на улицу. Эмили никогда ею не пользовалась. Вы понимаете, что это значит, старший инспектор? Она взволнованно сжала его руку. Мы нашли первый ключ к разгадке. Это гостиная? Барнаби, наклонив голову, направился в сторону соседней комнаты. Да, мисс Беврингер пошла следом. На нижнем этаже только кухня и гостиная. И эта дверь была открыта в то утро, когда ее нашли. Нет, закрыта. В углу дремотно тикали старинные напольные часы. По бокам от камина стояли небольшие скамеечки. Балки были отделаны медью. А мебельную обстановку гостиной составляли диван и два кресла с ситцевой обивкой, столик в стиле королевы Анны и два заставленных блюдами и статуэтками шкафа со стеклянными решетчатыми дверцами. Одну стену полностью занимали полки с книгами. Внутреннее убранство дома настолько соответствовало его внешнему облику, что Барнаби почудилось, будто он оказался в превосходно оформленном съемочном павильоне. Казалось, что с минуты на минуту войдет горничная, поднимет трубку тяжелого бакелитового телефона и скажет: «Боюсь, ее милости нет дома». Или подросток в бежевом фланелевом костюме спросит, не желает ли кто-нибудь сыграть в теннис. Или суровый старый полковник произнесет: «Тело лежало прямо здесь, инспектор». «Прошу прощения, прямо здесь». Перед пустым камином стояла мисс Беврингер. «Могли бы вы показать точно?» «Постараюсь». Она угрюмо взглянула на каминный коврик, потом легла, откинув в сторону свой непромокаемый плащ и явив взором краешек болотного цвета панталон из искусственного шелка, и скорчилась беспомощной закорючкой. Ее голова была примерно здесь. «Вы довольны?» «Да, спасибо». «Как неудачно все сложилось», — подумал Барнаби. «Место преступления не сфотографировали, труп унесли, в итоге след остыл». «Разумеется, доктор Лесситер...» «Спасибо, старший инспектор». Мисс Беврингер медленно поднялась. «Подвинул ее во время освидетельствования». Она наблюдала, как Барнаби подходит к шкафам и разглядывает блюда. Некоторые из них были необычайно красивы и сверкали позолотой. «Это мейсонский фарфор», — мисс Беврингер кивнула на левое блюдо. «А это коулпортский. А некоторые она привезла из Франции. Много лет назад мы частенько устраивали велосипедные поездки по распродажам, покупали всякие занятные штуковины». Между шкафами примостился круглый столик, на котором стоял телефон и лежала внушительная стопка книг. «Золотая сокровищница Пэл Грейва». Антология английской поэзии, составленная поэтом и критиком Фрэнсисом Тернером Пелгрейвом, годы жизни 1824-1897, впервые изданная в 1861 году. Несколько яковианских пьес, предприимчивый садовод, пособие по садоводству, составленное Кристофером Гамильтоном Ллойдом, годы жизни 1921-2006, изданная в 1981 году, и «Юлий Цезарь». Книжная серия, выпускавшаяся в Лондоне на рубеже XIX-XX веков издательством «Мермейд» и включавшая в себя пьесы драматургов времен Елизаветы I, Якова I и реставрации. Она любила Шекспира, Шекспира и Библию. Они давали пищу уму и утешение душе. «Юлий Цезарь» лежал на самом верху стопки под увеличительным стеклом. Еще она обожала театр. Мы часто там бывали, когда она еще водила машину. То были превосходные времена, совершенно превосходные. Мисс Беврингер достала широкий, зеленовато-малиновый шелковый платок и высморкалась. Они поднялись наверх. Только одна спальня была обставлена мебелью. Узкая девичья кровать, обои с незабудками, выцветшие бархатные шторы. Все так мило и невинно, как свободный корсаж. Пустая комната использовалась как кладовка. Там стояли пылесосы, куча коробок, а также несколько плетеных бутылей домашнего вина, то мутного, то прозрачного. Одна или две издавали едва слышный звук, похожий на икоту. На этих выходных она собиралась разлить по бутылкам наливку и жимолости. Это, знаете ли, не хуже французского вина. Они спустились по узкой лестнице и вернулись на кухню. «Где-то должна быть откупоренная бутылка», — сказал Барнаби. «Перед смертью она пила что-то алкогольное». «Можете поискать в кладовке». Мисс Беллрингер указала на синюю дверь в дальнем конце кухни и добавила немного запоздало. «Осторожно, там ступенька». Он шагнул в полумрак. Слабый свет, проникавший в кладовку сквозь листья лавра-вишни, имел зеленоватый оттенок. Дерево вплотную прижималось к довольно большому окну, забранному проволочной сеткой наподобие той, что когда-то использовали в ящиках для хранения мяса. Барнаби обмотал руку носовым платком, открыл щеколду, распахнул окно, затем осторожно затворил. Для относительно худого человека места более чем достаточно, чтобы пролезть внутрь. В кладовке были низкие каменные полки, уставленные бутылками и банками. Там были чатни и пряные абрикосы в высоких банках, и белый непрозрачный мед в банках с разрисованными цветочками-этикетками, датированными прошлым годом. Большая миска спелой красной клубники. Варенье, желе, плодовые соки, темные, полупрозрачные. Она также засаливала стручковую фасоль, совсем как его мать. Возле двери стояла полупустая бутылка вина с наклейкой «Бузина 1979». Барнаби открыл заднюю дверь и подозвал трое со словами «Помогите мне снять показания». Они снова вошли в гостиную и сели. Мисс Беллрингер выглядела слегка настороженной и очень серьезной. «Теперь, — начал Барнаби, — я бы попросил вас. Один момент, старший инспектор, вы не предупредили? Ну, знаете, все, что вы скажете, может использоваться и так далее. Вы даете свидетельские показания, мисс Беллрингер. В данном случае такой необходимости нет, уверяю вас». «Что за мучение с этим народом?» — подумал сержант Трой. «Посмотрят по телевизору пару-тройку так называемых полицейских драм и думают, будто все знают». Он сидел таким образом, что начальник не видел его лица, поэтому позволил себе слегка ухмыльнуться. «Если можете, расскажите мне, что произошло, когда вы пришли сюда в первый раз. Я вошла на кухню. И с вами почтальон?» «Нет». «Поговорив со мной, он ушел по своим служебным делам. Я открыла заднюю дверь, быстро вошла и обнаружила ее там, где я показала. Вы дотрагивались до тела?» «Да». «Я не передвигала ее, но я брала ее за руку». «Дотрагивались ли вы до чего-нибудь еще?» «Больше нет». Пришел доктор Лесситер и осмотрел ее. Он двигал ее, конечно. Потом он позвонил в морг и вызвал машину, фургон. Он объяснил мне насчет свидетельства о смерти и спросил, кто займется устройством похорон. Я ответила, что я, и, боюсь, пока мы ждали фургон, она покраснела и виновато взглянула на Барнаби. Боюсь, я чуточку прибралась. «Что именно вы сделали?» «На телефонном столике стояла чашка какао и пустой винный бокал. Это показалось мне немного странным». «Почему?» «Эмили никогда не пила вина в одиночестве. Это была одна из ее причуд. Думаю, она считала это немного безнравственным. Но всякий мог уговорить ее откупорить бутылку. Достаточно было просто намекнуть. Она делала чудесное вино. Это было единственное, чем она гордилась». Мисс Беллрингер закрыла лицо руками и проговорила: «Извините меня». «Ничего страшного. Просто продолжайте, когда будете готовы», — сказал Барнаби. «Конечно, если здесь произошло убийство, то и должен был остаться один бокал. Другой тщательно вымыли и поставили обратно в буфет», — мелькнуло у него в голове. «На кухне была кастрюлька с молоком», — продолжала мисс Беллрингер. «Я все вымыл и расставил по местам. Ведь я знаю, что бы она чувствовала. Грязные кастрюли и люди в гостиной. Она всегда была крайне щепетильна. Наверное, я поступила неправильно». От осознания вины ее голос зазвучал агрессивно. Барнаби ничего не ответил, и она продолжила. «Потом я выложила все из холодильника. Немного ягнятины и молоко. Всякая ерунда. Полбанки корма для Бенджи. Если честно, я его покормила. Он ведь не завтракал. Где сейчас собака?» «В усадьбе Трейса. Вы наверняка видели это место. Бледно-оранжевое здание на самом краю деревни. У них уже есть с полдюжины собак. так что еще одна ничего не значит. Я навещала его пару раз, но больше не пойду. Это такое расстройство. Он приносится рысью, надеясь, что это Эмили. Он был у нее 13 лет. Вы слышали, как он лаял? Вечером, когда она умерла? Нет. Но он вообще ведет себя очень хорошо. Да, Джек Рассел Терьера. Если только он знал человека, конечно. С незнакомцами он бывал другим. Она улыбнулась, не осознавая важности двух своих последних реплик. А спал на кухне, поэтому если дверь в гостиную была закрыта, он просто решил, что она ушла спать. Возвращаясь к утру пятницы, в сущности, я закончила. Когда фургон уехал, я выключил электричество, достала из-за кухонной двери собачий поводок, заперла дом, и мы ушли. Понятно. Боюсь, мне придется оставить ключ у себя. Позже я дам вам расписку. Что же? Он видел, что у нее возникли некоторые вопросы, но она их не задала. Пусть так. Потом вы пошли прямо в усадьбу, продолжал Барнаби. Не в сад или не в сарай? Но я должна была поговорить с пчелами. Простите, что сделать? Нужно сообщить пчелам, когда кто-то умирает, особенно если это их владелец, иначе они просто разлетятся. Кое-кто уже слетел с катушек, заметил Трой про себя, не сходя с этого кресла. Он согнул, разогнул пальцы, решив не записывать этот дурацкий образчик народных верований. «Никогда о таком не слышал», — удивился Барнаби. «Истинная правда. Общеизвестный факт. Я трижды постучала ключом по улью, сказала, ваша хозяйка умерла, потом ушла. Сельские жители говорят, что еще нужно повязать что-нибудь черное вокруг улья, но я не стала. Сельчане слишком суеверны». Еще я подумала, что если начну возиться вокруг ульев, пчелы меня покусают. Спасибо. Теперь сержант Трой пересчитает ваши показания и попросит вашу подпись. Когда это было проделано, мисс Беллингер поднялась и с некоторым сожалением сказала, это все. После ланча я бы попросил вас показать мне, где был обнаружен надбородник. Не желаете ли поесть вместе со мной? Спросила она, заметно оживившись. Нет, спасибо. Я перекушу в черном мальчике. На вашем месте я бы туда не ходила. Всем известно, что у миссис Суини скверно кормят. Барнаби улыбнулся. Надеюсь, мне удастся выжить. А, я понимаю. Вы ищете местный колорит, вспомогательную информацию. Барнаби, не снимая с руки платка, открыл ей дверь. Когда она собралась выйти, что-то бросилось ей в глаза. Странно. Что такое? Пропала тяпка. Эмили всегда держала ее на той полке, вместе с лопаткой и передником. Вероятно, осталась в саду. О, нет. Она была человеком привычки. После работы вытирала инструменты газетой и раскладывала на циновке. Несомненно, она найдется. Теперь это не имеет никакого значения, не правда ли? Она отвернулась. Увидимся теперь часа в два. Когда мисс Беллингер ушла, Барнаби велел сержанту Трою караулить дом снаружи, а сам опустился на ситцевый диван в тихой, спокойной комнате и прислушался к тиканью часов. Перед ним стояли два кресла. Сейчас их подушки были пухлыми и гладкими. В одном из них кто-то сидел с бокалом вина. Смеялся, болтал, уговаривал. Это и был убийца. В душу старшего инспектора вкралось легкое сомнение. Цикута на кухне почти наверняка была довольно грубой попыткой создать видимость, будто близорукая мисс Симпсон сорвала ядовитые травы, по ошибке приняв ее за петрушку, и таким образом отравила сама себя. Придумано задним числом, когда новости о вскрытии начали гулять по всей деревне. Он подошел к круглому столику, уже подернутому тонким слоем пыли, и взглянул на книги. На вершине стопки лежал раскрытый Шекспир. Юлий Цезарь, благороднейший из римлян, и скучнейший, — подумал Барнаби, вспоминая, как продирался сквозь этот текст больше 30 лет назад. С тех пор он не читал никакого Шекспира, и, продиктованный чувством долга посещения чересчур оригинальной постановки «Сна в летнюю ночь», в которой Джойс играла Титанию, представшую в виде эдвардианской суфражистки, никоим образом не заставила его пожалеть об этом. Прищурившись, Барнаби взглянул на раскрытые страницы. Он потянулся за очками для чтения, вспомнил, что они лежат в другом пиджаке, и через платок взял увеличительное стекло. Мисс Симпсон дочитала пьесу почти до конца. Пиндер принес дурные вести с поля сражения. Барнаби прочел несколько строк. Ни одна ни в малейшей степени не показалась знакомой. Потом он кое-что заметил. Тонкую и едва различимую линию на полях, нанесенную простым карандашом. Он подошел с книгой к окну и вгляделся. Кто-то отчеркнул три строки из реплики Кассия. Он прочел их вслух. «Дал жизнь мне этот день, и жизнь возьмет. И там, где начал, должен я окончить. Круг жизни завершен».